«Я играл в карты, Ромейн», — ответил лорд Мельбурн. «Позвольте мне выразить свое восхищение. Вы сегодня выглядите великолепно». «Пойдемте, потанцуем», — позвала леди Ромейн. «Сожалею, но не могу удовлетворить вашу просьбу», — ответил он. «Хотя убежден, вы не будете испытывать недостатка в партнерах. Я ищу Кларинду». «Но я хочу танцевать с вами», — запротестовала леди Ромейн. «В последнее время мы так редко видимся. А если хотите, мы можем пойти прогуляться в саду. Мне так много хочется сказать вам». «В другой раз, Ромейн», — твердо ответил лорд Мельбурн. «В настоящий момент я должен передать одно сообщение от своей бабушки, моей подопечной». «Вы слишком рьяно играете роль заботливой няньки. Это вам не к лицу», — заявила леди Ромейн. «Пойдемте, потанцуем, а потом я скажу вам, где она». «Сначала скажите мне это», — ответил лорд Мельбурн, «а потом, возможно, я рассмотрю ваше предложение». В его голосе прозвучал оттенок сарказма. «А теперь вы ведете себя просто невежливо», — наставительно сказала леди Ромейн. «Поэтому в качестве наказания я не скажу вам, где спрятана ваша подопечная. К тому же вам не следует беспокоиться по ее поводу. Смею заверить вас, она великолепно проводит время». «С кем она?» Голос лорда Мельбурна прозвучал резко. «С одним мужчиной, который, как я полагаю, делает ей сейчас предложение. Если она примет его, вы станете свободным, кавалер, свободным уделить мне чуточку больше внимания, чем вы делали это весь прошлый месяц. Я понимаю, вам сильно мешала ответственность за эту девчонку, буквально только что вышедшую из класса. В скором времени, я уверена, все ваши заботы закончатся». «С кем Кларинда и где она?» — нетерпеливо потребовал милорд. «Я уже сказала вам, что она сейчас занята очень приятным делом», — ответила леди Ромейн. «Какая женщина не наслаждается тем, что мужчина кладет к ее ногам свое сердце?» «А вы не сможете найти ее, кавалер, как бы вы ни искали, так что не будьте нудным, пойдемте танцевать. Кто с ней?» — повторил лорд Мельбурн, и его голос уже звучал сурово. Его жесткий и решительный тон заставил леди Ромейн воскликнуть. «Из-за этой девчонки вы потеряли рассудок. Оставьте ее в покое. Я уверена, ей сейчас гораздо веселее, чем нам с вами». С этими словами леди Ромейн протянула руку и положила ее на ладонь лорда Мельбурна. «Давайте поговорим так, как бывало мы говорили раньше», — мягко произнесла она, и в ее голосе прозвучала обворожительность сирен. Неожиданно для леди Ромейн лорд Мельбурн взял ее изящную, красивую руку с длинными тонкими пальцами. Леди Ромейн расстегнула замшевую перчатку и стянула ее с руки. В свете свечей сверкнули бриллианты, которыми было усыпано обручальное кольцо. «Где Кларинда?» — повторил лорд Мельбурн. Разговаривая, они незаметно отделились от толпы и теперь стояли в дверях небольшого зала, где помимо них было лишь две парочки в дальнем углу. «Мне придется сказать вам», — раздраженно ответила леди Ромейн, — «что вы начинаете мне надоедать». Внезапно она вскрикнула. «Вы делаете мне больно!» Лорд Мельбурн, сжимая ее руку, принялся медленно, настойчиво отгибать указательный палец. «Кавалер, что вы делаете? Мне же больно!» «Я на это и рассчитываю», — ответил он. «Или вы скажете мне, где сейчас Кларинда, или, клянусь вам, Ромейн, я сломаю вам палец. Он будет болеть несколько недель. К тому же вам будет весьма не к лицу повязка». «Вы сошли с ума!» — в ярости бросила она. «Совершенно сошли с ума!» «Я просто полон решимости», — ответил он. «Где Кларинда?» Мгновение казалось, что леди Ромейн бросит ему вызов, но он еще сильнее надавил на палец, и женщина снова вскрикнула. «Она там, в коридоре. Если идти к обеденному залу?» Задыхаясь, выдавила она. «Первый проход направо. Надпись «Личные покои». Комната в самом конце». «Благодарю вас», — с издевкой произнес лорд Мельбурн. С этими словами он повернулся и быстро пошел прочь. Леди Ромейн стояла, глядя ему вслед, с лицом, покрытым пятнами гнева, потирая палец левой руки, который уже начал опухать.